из суеверия. Коробка с красным померанцем, моя каморка. О, не обнумеражь мараться, погроб до морга. Я поселился здесь вторично, из суеверия, обои в цвет, как дуб коричнев, и пени двери. Из рук не выпускал защелки, ты вырывалась, и чуб касался чудной челки, и губы фиалок. О, неженка, во имя прежних, и в этот раз твой наряд щебечет, как подснежник апрелю, здравствуй. Грех думать, ты не из висталок. Вошла со стулом, как с полки жизнь мою достала и пыль обдула.